Глава 20. Мучительно долго тянулись часы, словно взбираешься на гору, последние уступы которой почти неодолимы. Мартин был в смятении. К нервному возбуждению перед предстоящей встречей примешивалось предчувствие, что свидание это будет просто еще одним свиданием, возможно, последним. Задолго до 6 он уже был в кафе «Адам» и не сводил глаз с двери. Алехандра пришла после 7:30. От вчерашней агрессивной Алехандры не осталось и следа. Зато на лице ее было отсутствующее выражение, которое приводило Мартина в отчаяние. Зачем же тогда она пришла? Ему пришлось 2 или 3 раза повторить свой вопрос. Она заказала джин и сразу посмотрела на свои треклятые часы. «Ну что?» — с иронической грустью спросил Мартин. «Тебе уже пора уходить?» Александра вскинула на него затуманенные глаза и, не замечая иронии, ответила, что нет, у нее еще есть немного времени. Опустив голову, Мартин подвигал своим стаканом. «Зачем же ты тогда пришла?» Снова не удержался он. Алехандра смотрела на него, как бы силясь сосредоточиться. «Я же тебе обещала, что приду. Разве нет?» Едва принесли джин, она выпила его залпом. Потом сказала: «Выйдем, я хочу на воздух». Когда вышли, Алехандра направилась к площади. Они поднялись по газону и сели на одну из скамей, обращенных к реке. Довольно долго сидели молча, нарушила молчание Алехандра. «Как приятно ненавидеть друг друга», — сказала она. Мартин посмотрел на башню англичан, где часы отмечали ход времени. За нею виднелась громада Каде с ее высокими, толстыми дымовыми трубами и новый порт с подъемными кранами. Изображенные абстракционистом допотопные животные, стальные клювы и головы гигантских птиц, склоненные вниз, как бы готовясь клевать суда. Безмолвный, удрученный, смотрел Мартин, как на город ложатся сумерки. Как загораются на фоне темно-синего неба красные огоньки на верхушках труб и башен, неоновые рекламы в парке Ретиро, фонари на площади. Тысячи мужчин и женщин выбегали из зияющих пастей метро, и с тем же повседневным неистовством устремлялись в пасти пригородных электричек. Смотрел он на Каванак, где начинали светиться окна. Каванак – небоскреб в Буэнос-Айресе. Там, наверху, на каком-нибудь 30-м или 35-м этаже, в комнатушке одинокого человека тоже зажигался свет. Сколько таких невстреч, как вот это! Сколько одиноких в одном этом небоскребе! И тут он услышал то, чего все время ждал со страхом. «Мне надо идти». «Уже?» «Да». Они спустились по заросшему травой склону. Внизу Алехандра простилась и пошла прочь. Мартин пошел следом на небольшом расстоянии. «Алехандра!» Позвал он каким-то чужим голосом. Она остановилась, подождала. Свет из витрины оружейного магазина падал на нее. Выражение лица было жесткое, непроницаемое. Больней всего ранила Мартина эта неприязнь. Что он ей сделал? В порыве отчаяния он невольно высказал этот вопрос. Она еще сильнее сжала челюсти и отвернулась к витрине. «Я же тебя люблю, стараюсь тебя понять». Вместо ответа Алехандра сказала, что не может задерживаться ни минутой дольше. В 8 она должна быть в другом месте. И вдруг он решил проследить за ней. Если она даже и заметит, хуже быть не может. Алехандра пошла по улице Реконкиста и скрылась в маленьком баре при ресторане «Украина». С большими предосторожностями Мартин подошел туда и из темноты заглянул в окно. Сердце у него сжалось и окаменело, как если бы его вынули из груди и бросили на глыбу льда. Алехандра сидела напротив мужчины, чей вид показался Мартину столь же зловещим, как и весь этот бар. Смуглолицый, но со светлыми, возможно, серыми глазами. Зачесанные назад прямые с проседью волосы. Черты лица жесткие, словно топором вырубленные. В этом человеке чувствовалась не только сила. Он был наделен какой-то мрачной красотой. Мартину стало так больно. Он показался себе таким жалким по сравнению с незнакомцем, что все на свете стало ему безразлично. Как будто он себе сказал: «Разве может со мной случиться что-либо более ужасное?» Словно завороженный, он с грустью наблюдал за лицом незнакомца. Смотрел, как тот молчит, как движутся его руки. Говорил незнакомец мало и, по-видимому, короткими, резкими фразами. Худые, нервные его руки чем-то напоминали лапы сокола или орла. Да, именно так. Во всем его облике было что-то от хищной птицы. Тонкий, но крепкий орлиный нос. Костлявые, жадные, безжалостные руки. Этот человек был жесток и способен на все. Мартину чудилось в нем сходство с кем-то, но он не мог сообразить, с кем. В какой-то миг он подумал, что, вероятно, встречал его где-то. Такое лицо невозможно забыть, и кто хоть раз видел его, тому оно непременно должно казаться знакомым. Алехандро что-то возбужденно говорила. «Странное дело. Оба, видимо, были жесткого нрава и один другого ненавидели». Однако эта мысль Мартина отнюдь не утешила. Напротив, сделав такое наблюдение, он еще больше затосковал. Почему? Причину он уловил не сразу, но все же уловил. Этих двоих соединяла бурная взаимная страсть. Вроде бы любовь орлиной пары. Свирепых птиц, которые могут и готовы друг друга изорвать на части своими клювами и когтями, растерзать до смерти. И когда он увидел, что Алехандро двумя своими руками взяла руку, хищную лапу этого мужчины, Мартин почувствовал, что ему все безразлично, и что все в мире бессмысленно.